Музей спал. Извините, экспозиция еще не готова, там же написано. Ах, все никак не заблокирую доступ лифтовой кабины. Приближался дребезжащий голос, и вот из полумрака вышел, ковыляя, тощий и сухой, словно мумия, старик в утепленном комбинезоне. Самый обычный старик, каких много в музеях. Однако вместо глаз у него торчали такие же древние, как он сам, визоры из черного пластика. Казалось, будто в морщинистое лицо вплавлены объективы старинных фотоаппаратов. Кожа вокруг визоров чуть воспалилась. Найт уставился на старика, хотя и понимал, что так пялится невежливо. «Ах, это же мои мальчики!» Старик медленно развел руки в стороны и слабенько обхватил торсы Штефа и Генриха. Те осторожно обняли его в ответ. «Господин Старр, как вы тут? Без свежего воздуха, без солнца. Вам же вредно!» «Пустяки!» — отмахнулся старик и обратил свои жуткие глаза к Найту. «Представьте же мне вашего друга. Это Найт, сын мастера Ирона, хозяина Браксы. Ирон, да, кажется, припоминаю, однако по тону его голоса было очевидно, что никого он не припоминает. Найт, это Майкро Старр, мы тебе о нем рассказывали. Господин Старр, наш друг просто обожает историю и музыку. И историю музыки. Мы подумали, что вам было бы интересно побеседовать с таким увлеченным человеком. О, конечно, нынешняя молодежь, увы, забывает истоки. А кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Искусство же, искусство вечно, особенно искусство музыкальное. Ведь музыка – это универсальный язык вселенной. Старик уже настраивался на свою излюбленную волну. Най пробормотал. Музыка. Я думал, математика. Он в растерянности уставился на близнецов, которые потихоньку пятились к лифту. Что вы, юноша? Музыка, только музыка. Пойдемте, я вам все покажу. Ну, вы пообщайтесь, а мы скоро вернемся. Найт, мы на часок. С этими словами братья ретировались, и Найт остался один на один с хранителем старины. Майкро Старр походил на истощенную черепаху или на призрак, который заблудился среди этих стеклянных коробок, сочащихся мягким светом. Но он прекрасно ориентировался среди них. Вскоре Найт забыл о неловкости, с жадностью слушая рассказ старика, почти такой же увлекательный и интересный, как у Дункера Маккейна, даже фразы попадались похожие. Кстати, надо бы по возможности сообщить любимому учителю об успехе в столице. Пусть пока маленьком, но успехе. Майкро Старр удивительно стройно повествовал о развитии музыки от древнейших времен до конца доядерной эпохи, о темном времени, о первых восстановительных работах, о потерях и обретениях, об удивительных открытиях хорошо забытого старого. Он останавливался рядом с некоторыми коробками и нажимал кнопки на специальных панельках, так можно было включить запись того или иного инструмента. Найт слушал как завороженный. Майкро Старр тем временем повел его к панели с целым рядом наушников. Каждый желающий мог послушать музыку давно ушедшей эпохи и самостоятельно провести параллель с современными сетами модных диджеев. Вот, юноша, полюбопытствуйте. Это классика. Сейчас такое вряд ли станут играть в клубах. Найт поспешно надел наушники, но при нажатии кнопки услышал вовсе не что-то похожее на Вивальди или Генделя. Минималистичная, глуховатая электроника. Совсем, как сейчас сказали бы, плоская. Ровный ритм, никаких модных синкоп, обычный человеческий голос, измененный вокодером. Молодой киборг слегка скривился и сказал: «Но ведь это не классика. То есть это как бы современная классика, но не. Узнаю неугомонного Дункера». Тихо усмехнулся старик, покачав головой. На изумленный взгляд альбиноса он ответил: «Вы же учились в Браксе». «Да, и историю вам читал некий Дункер Маккейн. Ах, помню этого юношу. Весьма талантлив, но, увы, склонен к ненужному бунтарству. Вы правы, Найт. С точки зрения человечества в целом эта музыка не является классикой. Но с точки зрения истории нового человечества, является. И знаете, почему?» Найт отрицательно покачал головой. После пыльной войны старая цивилизация не исчезла бесследно. Она разлетелась на осколки. К этим осколкам относилась и музыка того времени. Как правило, выживали в темное время сильные, агрессивные мужчины. И музыку они любили соответственную, бережно сохраняя носители, диски, кассеты, которые представляли собой материальную память о прежней жизни. Эта память переходила из поколения в поколение, превращаясь в семейную реликвию. В реликвию прошлого. В эталонный классику. Правда, у Эура и Империи произошло в этом смысле некоторое расхождение понятий. В Эура больше чествуют так называемый металл, а вот в Империи высокой чести удостоилась электронная музыка. Вероятно, это связано с тем, что Империя испытала наибольшее культурное влияние полиса Муниха, некогда находившегося на территории так называемой Германии. Только назывался он тогда Мюнхен. А Эура все больше склоняется к культуре Свинского острова, и чует мое сердце, недалек тот день, когда столицу Эура из Муниха перенесут в Осло. Однако мы немного отвлеклись. Пойдемте, Найт, я покажу вам исток всего, что вы можете слышать сейчас в клубах и сети. Старик и молодой киборг подошли к одной из коробок. Внутри находился очень грубо сляпанный истукан. Тело его представляло собой пластиковый торс, похожий на те, что стоят в некоторых ателье для малоимущих слоев населения. Его подпирали две металлические подставки. Одна рука отсутствовала, а вторая была механической, с пластиковой полурасслабленной ладонью. Голова была выполнена довольно реалистично, но все же с наивной простотой и заметно потрепана временем. Найт удивился, как это лицо, скопированное с мужчины, умершего более половины тысячелетия назад, похоже на те лица, что попадаются навстречу каждый день. Пожалуй, если бы по улице прошел человек с такими чертами, он прекрасно вписался бы в толпу. Высокий, слегка выпуклый лоб с залысинами, выдающийся треугольный нос с легкой горбинкой, круглые, типичные для среднестатистического имперца, светлые глаза. Конечно же, это не истинное начало всех начал, вздохнул господин Майкростар. До них, в самом начале 20 века до ядерной эпохи, было объединение творческой богемы Дада, породившие машину Ноузентенерс. Затем, Стравинский и Кандинский, простите, это произносится как Стравинский и Кандинский. Затем, господин Теремин. Затем, первый в мире аналоговый синтезатор МУГ. И вот, наконец, пришли они, люди, возведшие машину в абсолют. После них все прочие были лишь вторыми. Старик выдержал паузу, глядя на истукана под стеклом, словно загипнотизированный. Вдруг встрепенулся и энергично засеменил куда-то, бормоча на ходу. «Позвольте, я все-таки включу для вас». Через минуту что-то щелкнуло, и в помещении гулко разнеслись смутно знакомые Найту звуки, такие же плоские и нарочито ритмичные, как те, что он слушал совсем недавно. Механический голос заговорил что-то, и Найту показались знакомыми некоторые слова. «Мы роботы, батарея, энергия, механика». Только произносились они странно. Истукан вдруг дернулся, завертел головой, плавно приподнял руку и прижал ее к пластиковой груди. Найт улыбнулся, с интересом следя за его скудными, отточенными движениями. Сейчас танцы андроидов делают с такими движениями, но вроде бы стремятся к большей натуральности. Вдруг истукан протянул единственную сохранившуюся руку к своему зрителю и повернул к нему голову. Найт вздрогнул. Ему показалось, что эта кукла смотрит на него осмысленно. В уголках узких, красиво очерченных губ пряталась улыбка Джоконды. Найт осторожно приложил к стеклу ладонь. Кукла смотрела на него лишь мгновение, потом снова завертела пластиковой головой из стороны в сторону, поскольку несовершенство конструкции не позволяло сделать больше никаких движений. Наваждение схлынуло, Найт качнулся назад и потряс головой. Наступила тишина. Истукан замер, держа руку напротив несуществующего сердца. Найт вдруг ощутил невероятную полноту и совершенство этой примитивной музыки. Ничего лишнего, четкость, бесстрастность, безэмоциональность, математическая точность. Универсальный язык вселенной. Зачем глупые люди хотят придать машинам естественность? Вам понравилось? Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Майкростар, появившийся из темноты. Неужели вы никогда не слышали этого откровения, этих предтеч, Крефтворк? Если вы интересуетесь искусством и историей, то обязаны были слышать. Ах да, точно, название слышал. Кивнул Найт. Их было четверо. Как стихи. Или всадников апокалипсиса. Хм. Бытует мнение, что они были первыми киборгами до ядерной эпохи или, по крайней мере, дистанционно управляли своими механическими двойниками при помощи каких-нибудь мнемокабелей. Но все же эти версии несостоятельны, так как в то время не существовало подобных технологий. Это просто кукла, увы. Более древние цивилизации считали, проговорил Найт, завороженно глядя в глаза истукану, что в куклу может переселиться душа человека после смерти. Почему нет? С удивительным спокойствием пожал плечами господин Стар. Когда откроется экспозиция, записи их музыки можно будет купить в сувенирной лавке, сказал смотритель музея после паузы. И через секунду добавил. Однако что-то подсказывает мне, что ждать вам не хочется. Найт смущенно улыбнулся. Старик похлопал его по мускулистому предплечью сухонькой лапкой и опять исчез в темноте. Найт снова взглянул в лицо кукле. Та смотрела на него с неживым, каким-то космическим спокойствием, точно знала все тайны мироздания. Ее нарисованные глаза видели расцвет и закат доядерной эпохи, вероятно, видели и темное время и с таким же точно спокойствием посмотрели на того археолога, что откопал эту куклу где-нибудь в пустыне, а быть может, на того подводного пирата, что поднял ее со дна Эурийского моря. Наверняка эти глаза увидят расцвет и закат империи. Быть может, даже нескольких империй. Одни народы будут править другими, история будет ходить по кругу, а механическая кукла с улыбкой Джоконды будет безразлично смотреть на эту суету. Найт уходил из музея, прижимая к груди целый ворох дисков, подаренных Майкростером, и чувствуя радостное возбуждение. Еще совсем недавно его душа металась между ураганом чувств и полным эмоциональным штилем. Хрупкая, как снежинка, пронзительная зима и хор маленьких ангелов среди холодных туч спорили в Найте со скрежетом шестерней. Но теперь в этой новой классике, бесчувственной, но вызывающей эмоции, душа молодого киборга обрела равновесие. Глава 41. Близнецы, казалось, забыли о его существовании. С них станется. Впрочем, Найт не обижался. Он понимал, что у Генриха и Штефа есть своя жизнь, и он не вправе требовать к себе особого внимания. Вместо того, чтобы сидеть и ждать или без дела слоняться по саду, Найт решил потратить время с пользой, к чему располагало еще и приподнятое настроение. Он тщательно изучил перечень музеев в комплексе, выбрал несколько, посмотрел на трехмерной карте, где они находятся, составил наиболее рациональный маршрут и отправился поглощать пищу для ума, бережно уложив подаренные Майкростером диски в сумку. Найт посетил выставку абстрактных голограмм, погулял среди причудливых растений, генетических новоделов, полюбовался экспозицией защитной амуниции от средних веков до ядерной эпохи до первых биомехов. Наконец он очутился в обширном зале, в котором из-за рассеянного освещения терялись очертания стен и потолка. В хаотичном порядке тут и там торчали прозрачные панели, внутри которых мерцали двухмерные голограммы. Это были зацикленные короткие видеоинсталляции. Везде одно и то же, обнаженные мужчины разных возрастов и телосложения, полностью покрытые белой краской, которые манипулировали с отрезом полупрозрачной алой ткани. Кто-то неуверенно и смущенно прикрывался ею, переминаясь с ноги на ногу, кто-то исполнял откровенный эротический танец, кто-то просто лежал, кто-то красиво демонстрировал мышцы, кто-то бежал, подняв руки, и над головой его вился, словно язык пламени, алый шлейф. Были здесь и просто фотографии в полный рост, все те же белые мужчины, все та же алая полоса, перечеркивающая их тощие, полные, мускулистые, поджарые, гибкие или подростковые тела. Среди них попадались даже киборги, судя по черным полоскам на губах и стабилизаторам на спинах. Найт был так увлечен голограммами, что не сразу заметил наблюдающего за ним мужчину. Смуглый брюнет средних лет с жгучим, просто рентгеновским взглядом. Он был почти одного роста с Найтом, но заметно шире, и строгий черный костюм едва не лопался по швам, обтягивая могучие мускулы. Из-за стрижки площадкой его голова была квадратной. Мужчина казался черной прямоугольной заплаткой на белоснежной скатерти. Найт из вежливости старался игнорировать навязчивый интерес, и вдруг обнаружил мужчину совсем рядом. Тот улыбнулся немного резкой улыбкой и протянул руку в кожаной перчатке. «Добрый день. Надеюсь, я не оскорбил вас своим пристальным вниманием. Не могу пройти мимо такого великолепного типажа. Вы альбинос, если не ошибаюсь». Найт пожал руку сперва вяло от растерянности, а затем вполне твердо, но все же сдержанно, тщательно дозируя силу. Не ошибаетесь. Но при чем тут? Мужчина резко вскинул ладони и перебил. С каким цветком вы могли бы себя сравнить? Простите, а с кем имею честь? Сурово, но вежливо спросил Найт. С каким цветком вы могли бы себя сравнить? Размеренно повторил странный мужчина. С розой, ляпнул вдруг Найт первое, что всплыло в его памяти. Он дерзко взглянул в черные глаза незнакомца. «Почему?» «Потому что с шипами». Мужчина неожиданно рассмеялся, но не издевательски, скорее, как от хорошей шутки. Подумать только, какая мелодрама. Держу пари, это мнение какой-нибудь сучки. Меня интересует ваше личное мнение. Най нахмурился и вдруг проговорил. Тогда с Эдельвейсом. Почему Эдельвейс? Причем тут Эдельвейс? Какого черта вообще происходит? Что я несу? Черт, киборг сравнивает себя с каким-то цветочком. Прекрасно, прошептал мужчина, прищурившись и буквально спуская с Найта кожу этим взглядом. Благородный белый, хрупкий, с виду такой болезненный, но обитающий среди камня и льда, где жизнь кажется невозможной. Прекрасно. Красивым и стремительным движением он вынул из внутреннего кармана пиджака визитку и протянул Найту. Вольфрам, художник, я буду ждать вас завтра. С этими словами он сдержанно, но весьма крепко пожал Найту руку и отступил за одну из панелей. Найт повертел визитку в пальцах, ровным счетом не понимая ничего из только что случившегося. Потом он поднял голову и огляделся. Черного прямоугольника нигде не было видно. Найт обошел зал, но Вольфрам словно в воду канул. Если бы не материальное доказательство его существования, визитка, Найт решил бы, что ему все привиделось. От пронзительной трели коммуникатора парень едва не подпрыгнул. «Мы тебя потеряли, ты где?» – раздался в динамике голос Генриха. «Выходи, мы тут такси держим». «Да, иду», – чуть сбивчиво ответил Найт и поспешил прочь из белого зала. До вечера братья катали его по Октополису. Перекусить останавливались в небольших тихих кафе или покупали баночки с белковыми коктейлями и тонкие роллы в уличных автоматах. Успели даже посетить обещанные водопады. До дома добрались за полночь, и голова Найта буквально раскалывалась от шквала новой информации и впечатлений. Наскоро поужинав, он принял душ и попытался лечь спать в надежде, что неугомонные братцы забыли о своем требовании вытянуть из него немного интимных историй. К сожалению, те все прекрасно помнили. После получаса отнекиваний, отмахиваний и неуклюжей лжи Найт предпочел признать себя девственником. Близнецы клятвенно пообещали завтра же помочь ему справиться с этим тяжким недугом. Поблагодарив за трогательную заботу, Найт блаженно вытянулся во весь рост на матрасе, купленном специально для него. Утром он проснулся от звуков оживленного спора. Братья решали, в какой бордель вести их девственного друга. За барной стойкой они оба сидели абсолютно голые, как ни в чем не бывало, попивая кофе и вырывая друг у друга ноут, чтобы набрать тот или иной адрес и определиться с маршрутом. «Доброе утро, ребята», – помахал рукой Найт, чувствуя, что еще немного, и сам не постесняется шататься голым по квартире, почесывая при этом задницу. «С кем поведешься?» «Одна надежда – спрятаться от сумасшедших сестричек в казарме с завтрашнего утра. А сегодня, пожалуй, стоит попробовать удрать от них к тому странному типу из галереи». Его черную визитку Найт все-таки не выбросил, хотя искушение было велико. «Присоединяйся», — позвал Генрих Найта за стол. Пока альбинос молча ел бутерброды, запивая кофе, близнецы не прекращали своей дискуссии. «Тебе какие нравятся, полная операция или с сюрпризиком между ног? О, смотри, вот тут девчонки неплохие. Всякие есть. Нет, давай лучше сюда, тут подешевле, а девчонки не хуже. А чего дешевить-то?» Най только кивал на это. Затем привел себя в порядок, оделся и сообщил, что ему необходимо съездить по делам, но прежде попросил разъяснить ему принцип программирования маршрута в автоматическом такси. По каким таким делам? А уже через 5 минут дотошные братцы выудили из Найта информацию о Вольфе Рамме. Да пристал какой-то странный тип, пока я вас ждал. Назвался художником. Имя такое металлическое. Най посмотрел на визитку и произнес: Вольфрам. Глаза братьев стали круглыми. «Вольфрам, ну ты даешь, это ж надо. Мы его, понимаешь, по сучкам тащить хотим, а наш невинный скромник и сам с усам. Ты погляди, к кому на свидание едет», – затараторил Генрих. «Чувак, это же самый наикрутейший и наимоднейший псих столицы. Его пару лет назад даже запрещали, да и сейчас он по грани ходит. Кстати, если б не он, не было бы и сумасшедших сестричек. Он нас, можно сказать, раскрутил», — подхватил Штеф. «Ага, и развратил», — прыснул со смеху Генрих. «Ну повезло тебе, красавчик. Или не повезло. У него оборудование, будь здоров. Не соглашайся быть снизу ни за что». Най все сильнее хмурился с каждым их словом и был готов немедленно смять визитку и выкинуть ее прочь. К как он сразу не догадался. Интересно, а эта выставка с красной тряпкой, что, картотека его любовничков? Да ладно, может, он и правда тебя только сфоткать хочет и все. Найв поник плечами и насупился. И вдруг Генрих положил ему руку на плечо. Ну ты чего, не обижайся. Ты на это позитивно посмотри. Ведь ты же ему действительно понравился. Он на всякое дерьмо не бросается, со вкусом у него более чем порядок. Может, кстати, ты ему как сексуальный объект и не нужен. Ты пойми, он же прежде всего художник. А уж потом, все остальное. Найт, ну если не хочешь, не едь. Мы вон парочку адресов подыскали, там девочки умелые, вмиг тебя исправит. А поеду, решительно заявил вдруг Найт, подняв голову и чуть прищурившись. Молоток. Генрих хлопнул его по плечу и улыбнулся. Найту показалось, что улыбка приятеля вышла натянутой. Близнецы с большим рвением разъяснили ему, как пользоваться автоматическим такси. Электронная визитка облегчала задачу, достаточно было провести ею, как кредиткой, по специальной считывающей панельке, и останется только расслабиться и наслаждаться видами за окошком. Попрощавшись с приятелями, Найт закрыл дверцу и активировал автопилот. «Возвращайся с победой!» – махали ему вслед Генрих и Штеф. Глава 42. Такси с шорохом замерло на монорельсе, дверца поднялась, и Найт вступил на бетонное покрытие площадки. В паре десятков метров в промозглом осеннем тумане темнели очертания небоскреба. Солнце уже взошло, но было таким бледным, что люди разгоняли полумрак в своих квартирах электричеством. Сверившись еще раз с адресом, Найт глубоко вздохнул и решительно двинулся к центральному входу. В обширном холле с полом в крупную черно-белую клетку в катках стояли растения, на стенах то и дело возникали радужные разводы и распускались диковинные бутоны фракталов, освещая пространство лоскутами разноцветного света. Рядом с каждым лифтом располагался видеофон. Найт взглянул на визитку, затем набрал код нужной квартиры. Господин Рам не счел нужным включать обратную видеосвязь, и экранчик оставался темным, когда раздался его низкий благородно хрипловатый голос. «Ты не заставил себя ждать, Эдельвейс. Это делает тебе честь. Входи». Открылись дверцы одного из лифтов. Найт, помедлив секунду, шагнул внутрь. Ехать пришлось довольно долго. Художник, вероятно, жил очень высоко. Но вот лифт остановился, и дверцы раскрылись. Найт оказался почти на такой же точно площадке, как внизу. Здесь было всего три двери с экраном видеофона на каждой. Вдруг все экраны вспыхнули, и на них появилось лицо господина Рамма. «Добро пожаловать», — улыбнулся он. «Входи, куда хочешь». И сразу же все три двери открылись с легким гудением. Найт успел заметить, что они очень толстые и, судя по конфигурации магнитных задвижек, вряд ли подвержены взлому. За каждой из дверей оказался отдельный узкий коридор, выложенный кафелем и световыми квадратными панелями. Один, с красным полом и стенами в черно-белую клетку, другой, с черным полом и бело-красными стенами, а третий, с белым полом и красно-черной мозаикой. От этого сочетания у молодого киборга едва не зарябило в глазах, но совершенные визоры легко справились с цветовой атакой. Он ступил на белые гладкие плиты. Двери синхронно захлопнулись. «Ты найдешь меня сам?» – послышался, казалось, отовсюду голос Вольфа Рамма. Найт повертел головой по сторонам и двинулся по коридору. Справа и слева стали попадаться двери. Толкнув первую попавшуюся, Найт оказался в темном помещении, судя по движению воздуха, просто огромном. Неудивительно. Квартира Вольфа Рамма, кажется, занимала весь этаж. Молодой киборг собрался было переключить визоры в режим ночного зрения, но вдруг щелкнуло, загудело, и помещение взорвалось ослепительным светом, а по всему периметру плавно поднялись плотные жалюзи. За сплошным окном, опоясывающим весь зал, плыли облака, а на толстом стекле оседали капельки влаги. В центре зала располагался маленький кофейный столик из черного стекла и два кресла, в одном из которых сидел хозяин апартаментов. На столике стояли два бокала с темно-красным вином. «Присаживайся», — пригласил Вольф Рам. Найт приблизился и сел, держа спину прямой. «Выпей, ты должен быть расслаблен». Найт почувствовал, что сейчас просто необходимо прояснить ситуацию, и твердо заявил. «Послушайте, прежде я хотел бы. Ты должен выпить», — прервал его Вольф Рам. «Извините за беспокойство», — Найт решительно поднялся и шагнул к двери. «Сядь». Негромко велел художник спокойным тоном. И Найв почему-то сел. «Ты пришел, значит, должен остаться». Вольфрам немного наклонился к нему, и молодой киборг невольно уставился на его губы с сексуальной ямкой посередине. «Ты сам выбрал этот путь, и вот ты здесь. Теперь пей». «А какого, собственно, черта? Что мне будет?» Дерзко подумал Найт и залпом осушил свой бокал. Это было что угодно, но не вино. Закашлившись, парень помотал головой и проговорил. «Что это? Какой-то наркотик. Это твое освобождение. Что вы хотите?» Перестав кашлять, спросил Найт. «Я хочу оставить тебя себе. Я неправильно понял ваше приглашение. Прошу меня простить». На этот раз Найт твердо решил уйти. Здравый смысл взял верх над любопытством и чарами этого человека. Но едва он встал, как в теле взорвался огненный шар, пол качнулся под ногами, и Найв почувствовал, как его крепко обнимают сильные руки, горячие, обжигающие. Найв чувствовал чужой пульс, чувствовал, как в его собственном теле циркулирует кровь, как с шипением воздух входит в легкие, как тонко покалывает электричество в висках. «Что вы мне дали?» — хрипло проговорил он. «Пойдем». Вольфрам поддержал парня, но тот мог идти самостоятельно. Тело его наполнилось упругой расслабленной грацией дикого зверя. Найт изо всех сил цеплялся за ускользающее сознание, смотрел сквозь прорези своих глаз как будто издалека. Он чувствовал невероятную энергию, силу, животную страсть, желание бежать изо всех сил, бежать вперед, куда глядят глаза, избавиться хоть от крупицы переполняющей его энергии. «Жарко, жарко», — хрипло и невнятно шептал он, наблюдая словно со стороны, как его руки расстегивают куртку, швыряют ее куда попало, стягивают тонкий свитер, расстегивают ремень. Перед его лицом раздвинулись створки двери, и в глаза ударил свет. И вот он уже совершенно голый бежит вперед. Остановился, повернулся вокруг своей оси, глядя вверх, и увидел черный космос. Со звезд вниз сыпался невесомый снег. Он покрывал сухие ветки каких-то странных, серебристых кустарников и белые лепестки острых хризантем. Найв медленно двинулся сквозь этот сказочный лес, плавно пригибаясь, поворачивая голову, словно осторожное дикое животное, но не перепуганное травоядное, а хищник, попавший на неизведанную территорию. Внимание его то и дело привлекали странные призрачные вспышки то слева, то справа, то сверху. Среди переплетений ветвей мелькали белоснежные звери и птицы. Настоящие, живые звери и птицы. Чуткий олень поднял голову и трепетал розовыми ноздрями, готовый сорваться прочь в любой момент. Павлин распустил хвост, похожий на веер из великолепного белого кружева. Позвякивал цепью громадный голубоглазый тигр, с недовольным урчанием ушедший в тень. Найв чувствовал невероятное единение с этим причудливым местом. Здесь была жизнь, множество запахов, звуков, ритм чужого пульса, чужой настороженный интерес. Совсем не так, как снаружи, в каменных джунглях мегаполиса. И вдруг он заметил чуть сбоку темный силуэт, резко повернулся и увидел смуглого черноволосого мужчину, который смотрел на него, как в зеркало. Сначала Найту показалось, что это господин Рам, но через секунду понял, что ошибся. Незнакомец ничем не напоминал художника, зато напомнил Найту его самого, только щедро одаренного меланином. Они действительно были похожи, почти как близнецы, но в то же время не имели ничего общего. Молодой киборг не успел толком рассмотреть незнакомца, прежде чем тот растаял, или просто шагнул назад, и его скрыли белые ветки. Найт ломанулся как медведь следом за своим видением и вышел к небольшому холму, усыпанному цветами. На вершине холма сидело обнаженное создание одного с Найтом биологического вида, но противоположного пола. Белое на фоне черного звездного неба, тоненькое, хрупкое, как снежинка. Найт раздул ноздри, ловя тонкий аромат нежной кожи, потом плавно кинулся вперед. Замер у подножия холма, создание повернуло к нему треугольное скуластое личико в обрамлении облака белых волос. Раскосые прозрачные глаза сперва подслеповато прищурились, а потом испуганно расширились, и полные ярко-розовые губки приоткрылись, выпустив короткий беззвучный вздох. Тонкие руки взметнулись к маленьким грудкам, скрыв такие же розовые, как губы, соски. Девушка-альбинос рванулась в сторону, тонкая цепочка, приваренная к изящному ошейнику, натянулась и заставила ее упасть на колени. Найв приподнял лицо и медленно стал подниматься вверх по холму. Вольфрам внимательно следил за происходящим в белом павильоне, манипулируя удаленными камерами, и выбирал ракурсы поинтереснее. Наконец киборг-альбинос, назвавшийся Эдельвейсом, нашел свой приз и закономерно взобрался на холм. «Умница», — проговорил сквозь зубы художник, поглядывая на несколько экранов своего рабочего терминала и нажимая кнопки «Фиксировать». «Великолепные получатся снимки. У этого парня огромный потенциал. Внутри него дремлет настоящий дикарь. Эта серия станет, пожалуй, самой шокирующей для присытившейся любым развратом столицы. Делай с ней все, что хочешь». Вольфрам повернул несколько камер, добавил снега, запустил цикл умеренного мерцания звезд. Но альбинос почему-то медлил. Он уселся напротив девушки, протянул руку, потрогал ее лицо. «Не дать не взять, пещерный человек, если бы не стабилизаторы на позвоночнике». Девушка, конечно, нервничала, но она давно смирилась со своей участью и уже тянулась к его губам приоткрытым послушным ротиком. Она была прекрасно дрессирована. «Ну что ты конетелишься?» Вольфрам начал терять терпение. «Давай, покажи истинную природу человека. Завали ее, отымей по-скотски, ну». Эдельвейс приблизился к девушке и плавно, бережно обнял ее, положив подбородок ей на макушку. Посидев так несколько секунд, он вдруг поцеловал альбиноску в лоб с такой трепетной нежностью, с какой братья не целуют сестер, а отцы не целуют дочерей. И уж тем более это не был поцелуй вожделеющего мужчины. Так ангелы целуют смертных. Художник медленно откинулся в кресле. Потом усмехнулся и закурил. «Вот засранец!» — покачал он головой, улыбаясь. «Он гениален, черт побери!» В искусственном лесу на холме сидела маленькая, тоненькая девушка, похожая на дочку снежной королевы, а на ее коленях спал, свернувшись клубком, громадный киборг с таким же точно генетическим нарушением, как у нее. Она трепетно гладила его хрупкой полудетской ручкой по голове и чувствовала невероятное притяжение к нему. Они были тождественны друг другу, они были одинаковой породы. Одни в целом мире, одни на белоснежной искусственной планете под черным звездным небом. Словно новые Адам и Ева. Най проснулся от ощущения, что его долго и настойчиво пинают в бок. Но с удивлением обнаружил, что находится в комнате один. Комната была незнакомая, вся обитая бордовым шелком и приятно освещенная несколькими красными светильниками. Из мебели, небольшой столик, пара глубоких кресел и огромная полукруглая кровать, посреди которой он лежал голый, раскинув руки и ноги. Покрывало винного цвета скомканным валялось на полу. Первый день службы, внезапно ударила мысль, от которой Найта прошиб холодный пот. Он вскочил на ноги, метнулся в одну сторону, в другую, схватил свою одежду, заботливо развешанную кем-то на подлокотнике кресла, начал судорожно, но с солдатской сноровкой одеваться, смутно припоминая, что же произошло. «Я идиот. Я просто полнейший придурок. Как я мог так безалаберно поступить? Говорил же себе, что больше никогда напиваться не буду. Говорил же. Черт, да лезь ты!» — думал он, яростно пихая ногу в штанину. Вдруг с уютным скрипом приоткрылась обыкновенная, на петлях, дверь, и в комнату вошел господин Рам с подносом в руках, на котором стояла пара тарелок с чем-то весьма аппетитным на вид и высокий стакан с прозрачной жидкостью. Мужчина добродушно рассмеялся, увидев панику на лице парня, и поставил поднос на столик. «Если тебя интересует, сколько ты проспал, то не беспокойся, всего лишь 4 часа», — сказал Вольфрам. «Надеюсь, ты не торопишься. Я подумал, после фотосессии ты захочешь поесть». Найт буквально рухнул на кровать всем весом. «Черт, я чуть не умер от разрыва сердца. Завтра в 6 утра мне нужно быть в казарме», — нервно рассмеялся он. «О, похоже, я увековечил доблестного защитника столичного порядка. Силовая полиция», — произнес Вольфрам баском, присаживаясь в кресло. Шершень, придя в себя и усмирив сердце, ответил Найт и принялся одеваться гораздо спокойнее. «Потрясающе! Однако много же среди шершней талантливых юношей. Признаться, ты меня поразил. Настоящее откровение, новое слово в голофотографии. Я хотел бы продолжить с тобой сотрудничать. Надеюсь, визитку ты сохранил. Благодарю за предложение, господин Рам, но я боюсь, что моя работа не позволит мне слишком часто с вами видеться. Часто и не нужно. Ты, как раз тот случай, когда качество превыше количества», — отмахнулся художник. «Ну же, не стесняйся, перекуси хоть немного. Должно быть, ты ужасно голоден после этого стимулятора». Найт и вправду чувствовал, что мог бы съесть целый ящик мясных брикетов. Но на угощение покосился опасливо, желудок тоскливо заурчал. «Не бойся», — засмеялся художник. «На сей раз все натуральное и без всяких препаратов. Я был вынужден добавить кое-что в вино. Сам посуди, как долго мне пришлось бы уговаривать тебя раздеться и поиграть в зверушку. К тому же, мне нужна была полная естественность, первобытная дикость, абсолютное отсутствие контроля со стороны разума. Такого состояния не каждый даже под препаратом достигает. Но ты превзошел все мои ожидания». Найт уже принялся за еду, стараясь вести себя сдержанно, но все же куски глотал почти не жуя. «О, блаженство! Как же вкусно!» Прожевав и запив чистейшей водой, Найт отодвинул тарелки и проговорил. «Господин Рам, у меня к вам вопроса, несколько, быть может, странных. Слушаю». Художник закинул ногу на ногу и сцепил руки в замок, обхватив ими колено. «Мы с вами не спали?» — шепотом спросил молодой киборг и покраснел до корней волос. «Нет, не знаю уж, что тебе про меня наговорили, но я предпочитаю заниматься сексом с существами в здравом уме и трезвой памяти». Найт облегченно вздохнул, но художник снова вогнал его в краску. «Хотя, признаться, ты пробудил во мне некоторые чувства. А каков второй вопрос?» «Второй. Ах, да, те люди. Смуглый мужчина и девушка в лесу, на холме. Скажите, они настоящие или мне все привиделось? Никакого мужчины у меня в павильоне не было, кроме тебя. Это я могу сказать с уверенностью. А девушка?» — прошептал Найт. «А вот она настоящая. По сути, это результат эксперимента. Некоторые мои знакомые проводят нелегальные опыты, пытаются отфильтровать хромосомы таким образом, чтобы восстановить генотип исчезнувших рас. К примеру, ее можно было бы назвать азиаткой, хотя по своей сути она не азиатка, просто в ее внешности проявились многие черты монголоидной расы, как в тебе проявились черты североевропейской реликтовой расы. Как же она, дальской? К сожалению, девочка родилась очень болезненной, практически слепой и глухой, она не умеет разговаривать, заметно отстает в развитии. Вдобавок ко всему еще и генму. Ох, прости, все в порядке. Я привык», — усмехнулся Найт. Потом, покусав нижнюю губу, он спросил: «А как ее зовут?» «Обычно я зову ее Юбки, но также у нее есть несколько других имен: Бьянка, Снежана, Альбина, Беляна. Некоторые называют Снежной принцессой. Она довольно популярна в сети. Даже есть клубы поклонников. Парочка толстосумов хотела ее выкупить. Пытались даже натравить на меня генетическую комиссию. Но с документами все в порядке». «Она ваша жена?» — спросил Найт упавшим голосом. «Нет, что ты, она бесплодна. Да и у меня не все ладно с генетикой. Я держу ее исключительно как предмет искусства. По сути, она и является таковым. Предмет генетического искусства. Идея коллекции давно меня посетила, но найти альбиноса нынче нелегко. Вы с ней будто с одной планеты. Она не предмет», — буркнул вдруг Найт, и ярко-белой вспышкой в памяти резануло: колени, нежная кожа, ласковые пальцы, которые гладят его по волосам так, как только мама гладила. Художник посмотрел на него долгим взглядом, покачал головой, затем поднялся из кресла. «Ну что ж, ты пока отдыхай. Если что-то понадобится, вызови меня по внутренней связи». «Нет-нет, я не смею злоупотреблять вашим гостеприимством», — Найт быстро поднялся. «К тому же, я хотел бы подготовиться к завтрашнему дню». Ему было неловко и даже страшновато здесь оставаться. Хотелось снова увидеть Юбки, но просить об этом он не решился. «Хорошо, в таком случае ступай за мной, я провожу». Всю дорогу по роскошным апартаментам, впрочем, обставленным со сдержанностью и геометрически четким минимализмом, Найт думал только о хрупком создании с его планеты. На пороге художник вручил парню карту свободного посещения любой из его выставок, но Найт не пришел ни на одну. Новая выставка Вольфа Рамма из серии «Черные, белые, красные» под названием «Эдем» взорвала все чарты, вызвала бурю обсуждений, критики, похвальбы и вошла в список самых знаковых событий современной культурной жизни империи. «Поцелуй ангела» стал таким же брендом, как «Танцующий альбинос». Бесконечные подражатели пытались в дальнейшем воссоздать в своих творениях такую же чистоту, изначальность, лаконичность, как у скандального гения Рамма, но безуспешно.